Меня Маргарита зовут, но лучше называйте меня Марго. Начало общения с Ваней та, что справа, нарушая тем самым общепринятые правила, согласно которым первым даме должен представляться кавалер. Называйте тогда меня Джоном. А что, Джон тоже производная от еврейского Йоханан. Девушка по левую руку от Вани в это время усиленно пыталась разговорить другого своего соседа. Расклад понятен. Вы ведь, Джон, из летного училища? Ну да, Ваня покосился на шеврон на своем рукаве, который в сочетании с нашивкой, расположенной чуть ниже, обозначал его принадлежность к первому курсу летного училища. Может, отвалился незаметно, раз такие вопросы ему задают. Но, нет, шеврон был на месте. Это с вами учится князь Огарев, учится. Только я с ним совсем мало общаюсь. У него свой, дворянский круг общения, а я, видите ли, чистокровный мещанин. Иван захотел сразу расставить все точки над «и», чтобы не было в дальнейшем претензий от дамы по поводу времени, напрасно потраченного ей на худородного. Все мужчины принялись раскладывать деликатесы, расставленные на столах по тарелкам, как своим личным, так и соседствующих с ними девушек. Ваня занялся этим же, обслуживая свою любопытствующую соседку. Ну и правильно, такой сноб отказался к нам сюда прийти, словно мы ему в чем-то не ровня. Вот это Ване понравилось. Всегда приятно, когда ругают твоих недругов. А соседка меж тем продолжала: а с Лудильщиковым вы знакомы? Ваня аж вздрогнул, никак не ожидал, что его фамилию тут кто-то вспоминать будет. А что с ним не так, наконец, спросил он, разливая по примеру присутствующих вино в их с Марго бокалы. Это невежливо, отвечать даме вопросом на вопрос, попеняла ему соседка, но все же соизволила ответить. С ним-то все так, не так у нас с мозгами некоторых из девиц. Вчера двое из них чуть не подрались, распределяя, с кем ему сидеть за столом. Не хотели соседствовать? Да что вы, Джон, говорите. Разумеется, наоборот, обе захотели сидеть рядом с ним. Он такой душка, и маг сильный, да еще и возлюбленный Наташки Якуповой. Ну, той, что внебрачная дочь самого князя Юсупова, недавно вместе с отцом в Швейцарию уехала. С чего вы взяли, что возлюбленный? Просто они приятельствовали, выговорил Ваня, когда смог продышаться. Подавился от таких неожиданных слов. Соседка сразу ответить не успела, так как все подняли свои бокалы. В такой момент болтать не полагается. Не знаю, как Лудильщиков, я над ними свечку не держала. Маргарита сдержанно хихикнула от намеренно допущенной ей в разговоре фривольности. А Якупова точно была в него влюблена, как кошка. Про это у нас все девчонки знали. Даже ее батюшка вынужден был лично вмешаться, чтобы Наталья его имя не морала и глупости не понаделала. Не знал. Сухо отозвался Иван, которому совсем не понравилось, куда зашел разговор. Далее они несколько минут просто принимали пищу, запивая ее вином. Тостов пока больше не возглашали. «Джон, а расскажите мне о себе». Снова начала беседу Маргарита, когда все положенное на их тарелке было съедено. «О чем рассказывать? Учусь, иногда хожу в Царское село на прогулки. Ничего интересного. Фу, Бука. Тогда я вам о себе расскажу, а вы поучитесь, как надо. Я, Маргарита Самойлова, происхожу из семьи новой знати. Мой прадед был вместе с самим Федором Лебедевым, и когда от высадившихся французов с англичанами Крым освобождали, и когда тот начал свой поход на Петербург в 54-м, за что и был пожалован Федором III, сразу в день коронации, баронским титулом. Сама я учусь на первом курсе Царскосельской медицинской академии. В перспективе, едва закончу академию, окажусь замужем. Жених родней уже подобран. Здесь нахожусь с целью познакомиться с симпатичным парнем. А как же жених? Изумленно поинтересовался Иван. Я его еще даже в глаза не видела, зато много наслышано, какой он потаскун. Фыркнула Марго, которую, очевидно, задел за живой последний вопрос Вани. Простите, если обидел. А, пустое. Махнула рукой девушка и внезапно восторженно закричала. Граммофон, какая прелесть. В зал двое крепких парней вносили что-то вроде небольшого шкафчика с большим металлическим раструбом наверху. Это новое изобретение, чтобы музыку без всякого оркестра проигрывать можно было. Просветила она своего сегодняшнего кавалера. Я такой один раз уже слушала. Парни поставили агрегат на подоконник и убежали за чем-то еще. Народ заинтересованно загомонил. «Я надеюсь, вы составите мне пару в сегодняшних танцах. У нас нынче все по-простому, ни прислуживающих лакеев, ни карточек для записи партнеров для танцев». Девчонки так решили, чтобы лучше со своими избранниками познакомиться. Признаюсь к своему стыду, ни разу в жизни не танцевал с дамами. Не то, чтобы это правда, но танцы, они же разные бывают. А Ваню в его первом училище научили только один из вальсов танцевать. И то, давно это было. Поэтому он и не врал почти, так, сгущал краски в надежде отсидеться за столом. Неужто, правда, вытаращилась на него Марго? Ну, тогда буду срочно вас учить. Благо, туфли я сегодня надела с изрядно твердыми носками. Не так больно будет, если на ногу мне наступите. Парни, обслуживающие новомодную технику, вернулись вновь, неся в руках стопки каких-то бумажных конвертов. Все с интересом следили за их действиями. Вот один из парней вытряхнул из конверта черный круглый блин и начал прилаживать его внутрь шкафчика. Затем второй принялся накручивать металлическую ручку, вставленную в боковую стенку устройства. Покопался еще раз в чреве устройства. Внезапно в шорохе и треске зазвучала музыка. Пары молодых людей начали выбираться из-за стола, чтобы закружиться в вальсе. «Маргарита, давайте еще посидим несколько минут. Я хоть со стороны погляжу, что от меня в этих танцах требуется». Остановил Ваня поползновение девушки, утянуть его в суету танцующих. Так и просидел все выпрошенное для себя время, мысленно примиряясь, куда и как переставлять свои ноги и за что ему держаться руками, чтобы ненароком барышню не оскорбить. Интеллект и ловкость ему в помощь. Время вышло. Строгим голосом провозгласила его сегодняшняя партнерша и повела Ваню на казнь. «Простите, танец, зачем вы меня обманывали, что никогда прежде не танцевали?» Упрекнула Маргарита Ваню через несколько минут, так и не дождавшись ни одного наступания Вани на ее туфельки. «Но это же чистая правда!» Делано возмутился Иван, он сам еще не до конца поверил в то, что давние двухмесячные упражнения еще не забыты им, ни с кем было. Сначала учился в чисто мужском коллективе в училище на родине, потом сюда поступил в летное, тоже одни парни. «Тогда вы гений, Джон, по части танцев, вы мне безбожно льстите, Маргарита». Прошло еще несколько минут, уф, запыхалась. «Идем, Джон, на свежий воздух, отдышимся». Стоя на утоптанной площадке возле крыльца, девушка поинтересовалась, делано безразлично глядя в сторону. «Скажите, а с девушкой вы тоже ни разу не целовались?» «Ну, почему?» – смутился Ваня от бестактного вопроса. «Тогда поцелуйте меня. Хочу проделать это в первый раз со знающим человеком. Ну, как тут отказать в столь невинной просьбе?» А дальше ничего предосудительного. Несмотря на все надежды Вани, больше в тот вечер и не случилось. Вернулись в зал и еще потанцевали. Потом полюбовались на чудо электрического освещения, которое буквально на днях было здесь налажено. Впрочем, любовались совсем недолго, лампы начали гаснуть одна за одной. Новая еще технология, не отлаженная толком. Пришлось призвать на помощь магию. Всевозможных светочей и светлячков применили во множестве. Еще потанцевали, а потом всех посторонних пришедшая очень важная мадам попросила на выход. Мол, сладкого недосыта. «Ты душка, Джон», — возгласила Маргарита, прощаясь с ним на ступенях крыльца. «Разрешаю пригласить меня на свидание в следующие выходные. Если случайно забыл, приглашать Маргариту Самойлову из 114-й комнаты». И упорхнула, проказница, оставив парня терзаться от несбывшихся мечтаний и в предвкушении новой встречи. И в этот момент система не нашла ничего лучшего, как напомнить о себе. «Вы весь вечер оставались неузнанным среди множества людей, желающих вас отыскать. Скрытность плюс 2, удача плюс 1, а грим-то подействовал. У себя в комнате на Ваню насел Васька, очень ему интересно было, чем кормили и чем развлекали целительницы своих гостей на вечеринке. Даже про девушку, с которой там познакомился Ваня, ему не так интересно было, как про устройство самого празднества. Явно собирает сведения для своей зазнобы. Но Ване не жалко было, и он все-все вражескому резиденту разболтал. Результат не замедлил сказаться. Уже в среду Ваня получил от Васьки новое приглашение. На этот раз на вечеринку к учителям, в воскресенье. Единственное, что сильно смущало парня, так это то, что там обязательно будет присутствовать Татьяна. Как бы новые разборки не затеяло учинять. Но Василий, который не раз за прошедшие с момента расставания Ивана с подругой время бывал в комнате своей Пелагеи, уверял, что Татьяна вполне адекватно воспринимает сие прекращение отношений и зла на Ваню не держит. «Что ж, Ваня готов положиться на мнение друга, надо ж чем-то это воскресенье занять». В субботу он уже твердо запланировал встречу с Маргаритой, хоть и не нравилось ему, что та на вечеринке забрала на себя всю инициативу знакомства и общения с противоположным полом. Ване более скромные и стеснительные были по душе. Эх, какие были планы, точнее, не планы даже, а мечты в чистом виде, и все разлетелось дымом. В пятницу с утра до него донеслись сильно приукрашенные, как водится, сплетни о рейде представителей администрации минувшей ночью по женскому общежитию будущих учительниц. Совершенно неожиданно там обнаружились двое новых постояльцев, сильно отличающихся по гендерным признакам от запланированных для проживания в данной обители. Зато, наоборот, несколько девиц в своих спальнях отсутствовали. Имена и названия учебных подразделений залетчиков не назывались, но Ваня был уверен, что все вскоре узнают через своего соседа. Тот наверняка сразу после занятий к своей ненаглядной побежит общаться. Собственно, так и вышло. Вести, которые Василию Пелагея сообщила через окно своей комнаты, благо та была расположена на первом этаже, и створки окон легко открывались, были шокирующими и совсем неутешительными. Оказалось, администрация не просто по своей природной злобности зверствовать затеяла. Накануне к главному ректору всей академии явились родители одной из будущих учителок с претензиями, что они сдали сюда для учебы чистую, непорочную девицу, а едва полгода пролетело, вдруг выясняется, что их дочь беременна. Понятно, в интернатах, где практикуется совместное обучение подростков разных полов, таковые эксцессы случаются, но не с дочкой же фрейлины самой царицы. Девчонки из учительского общежития очень на залетевшую дуреху злы были, поэтому не делали тайны из имени виновницы последующих событий. События же воспоследовали очень неприятные для всех студентов, а уж для девушек, так вообще катастрофические. После ночного рейда в женское общежитие администрация посадила всех девиц скопом под строгий домашний арест. Выходы на учебу и в столовую только строим, под присмотром взрослых надзирательниц. О намеченной же на выходные вечеринке можно было и не вспоминать. И с Марго Ване не суждено погулять в эту субботу по царскому селу. Их тоже закрыли, как и провинившихся учителок. А разлученным влюбленным осталось только через окно общаться. Ну, тем из них, у кого окна на первом этаже, да еще и открываются к тому же, что получалось отнюдь не всегда. Только Ване, какая в таком времяпровождении радость, он-то совсем на другое рассчитывал. Не впрок оказались те поцелуи возле крыльца девичьей общаги. Уровень 9, очки опыта до следующего уровня. 8320-25600, класс, целитель, вторичный класс, химеролог. Основные характеристики: сила 16, ловкость 20-21. Выносливость 23, интеллект 30, дух 28, свободные очки первичных характеристик 5, ловкость достигла первого барьера характеристик, присущего вашей расе, дополнительные характеристики, удача 13, восприятие 9, харизма 2, меткость 7, скрытность 4, навыки, открыть для просмотра, мана 280-280. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с Российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 266-280. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 16. Лишенный привычных свиданий с противоположным полом Василий оказался зубрилой покруче Вани. Целыми вечерами сидел с книжками, словно пытаясь разом наверстать упущенное за прошедшие полгода, или сколько он там уже встречается со своей Пелагеей. Ваня начал уже беспокоиться за здоровье друга, у которого даже глаза от чтения покраснели. «Васька, а пошли в атлетический зал сходим», — предложил Иван, глядя на то, как чахнет над книгами его товарищ. Сам-то он в этот зал в последнее время заглядывал редко, один черт с его магическим классом прокачать физические характеристики вряд ли удастся, но за компанию с Васькой можно и сходить, вспомнить старые. «Ай, пошли», — воскликнул Василий, забрасывая книгу, которую только что читал, в дальний угол своей кровати. Пришли и даже начали заниматься. Ваня так даже пару раз полуторапудовую гирю поднял, как вдруг: сила плюс один. Это что, система ведет учет прироста в каждой характеристике, что ли? Явно там до прибавки совсем кроха оставалось, раз такого незначительного усилия на тренировке хватило. С гораздо большим энтузиазмом продолжил поднимать тяжести. Вань, а расскажи еще раз про граммофон и электричество. попросил Василий в перерыве между подходами к снаряду. «Я же уже рассказывал, шкафчик с дверцами такой, этот граммофон, внутрь черные блинчики, на которых песни и музыка записаны, вставляют, еще его заводить специальной ручкой надо, а как долго музыка потом звучит, да не примерялся я, недолго, пока танцевали, музыка постоянно останавливалась, приходилось по новой заводить, ну, я надеюсь, еще доведут это устройство до ума, вон, хотя бы вместо ручного завода как-нибудь электрический двигатель приладит». Ваня в очередной раз поразводил, лежа на низенькой скамеечке, руки с зажатыми в них гантелями, остановился, сел. «Слушай, Вась, а ты чего, не магической механикой увлекаешься что ли? Просто для меня это настоящее чудо, когда обычные люди без всякой магии создают что-нибудь настолько сложное и полезное. Магия-то что? Магии у нас дома куда больше, чем здесь было, насмотрелся, а вот паровоз или этот граммофон, это да, а откуда у вас так много магии? Мы же среди местных живем, а у тех вся жизнь на ней самой основана. Еще до системы прежде, чем идти на охоту, покровительство духов просили. А уж когда система пришла, шаманы большую силу получили. Я вот, после окончания учебы обязательно к шаману загляну, пусть пока млеет на меня, наверняка что-нибудь полезное получится. Или характеристика какая подрастет, или навык от системы важный появится. Эх, мне бы так, с чувством выдохнул Иван, услышав про возможность получить внеплановые прибавки от системы. Так в чем же дело? Поехали после учебы ко мне в гости, свожу тебя к шаману, он и на тебя покамлает, с огромным удовольствием, если получится, только до этого еще дожить надо. Дальнейшая тренировка прошла без всяких эксцессов и подарков системы, и уставшие парни вернулись обратно к себе в комнату. Через пару дней: «Иван, мне нужна твоя помощь, Васька только что вернулся со свиданки со своей Пелагеей». К его огромному сожалению, драконовские меры в отношении девушек их академии так и не были отменены. Общаться приходилось через окошко. «Я с радостью. В чем нужна моя помощь? Как стемнеет, нужно будет подсадить меня, чтобы я в окошко к Пелагее залезть смог. Не боишься, что заметит? Вроде как пригрозили же исключением. Ночью у них дежурит только одна надзирательница, и та возле входа в общежитие сидит. Следит, чтобы никто посторонний не вошел». «Постой, а остальных девчонок из комнаты вы куда денете? Ночь ведь уже будет. Там из девчонок только одна Анька осталась. С ней Пелагея договорилась. Анька отвернется к стенке и не будет подсматривать. Да и если не отвернется, все равно ничего не увидит. Темно же будет. Анька? Какая Анька? А Татьяна куда подевалась? Да и третью их вроде не так звали. Целая серия вопросов. Но ведь в самом деле, занятно же, как Васька планирует прямо на глазах соседок Пелагеи заниматься с ней любовью. Таньку родители домой забрали. Я не хотел тебе говорить. Она одна из тех, кого застукали, когда проверка была. В комнате не ночевала. А Анька с третьей соседкой просто комнатами поменялась. Чего-то поссорились они там. Так ты мне поможешь? Помогу, конечно». Ване стало неожиданно грустно от информации об измене подруги, хотя к тому времени, как это случилось, любовниками они уже быть и перестали. Василий показался Ване неожиданно легким, словно пуховая подушка. По объему велика, а веса и нет почти. Наверное, характеристики действуют. Даже силе, аутсайдеру среди всех первичных характеристик, всего ничего до достижения предела осталось. Запихнул своего приятеля в девичью спаленку Ваня и сам к себе спать пошел. Васька вернется утром, расскажет, как все у него прошло, а у Вани время сна. Его же никто из девиц к себе не позвал. Васька и в самом деле вернулся под утро, довольный, как кот, обожравшийся сливок, оставленных на столе нерадивым хозяином, еще и Ваню в порыве чувств разбудил. «Ваня, как все-таки хорошо на белом свете жить», — возгласил он, глядя на щурящегося с просонья друга. «А чуть попозже ты этой исключительной мыслью поделиться не мог? Определенно, гад Васька. А ты знаешь, мой друг, что занятие любовью под чужими взглядами имеет особую прелесть, возбуждает. Хотя, конечно, в темноте ни черта не видно. Кажется, еще немного и Василий вообще заговорит стихами. Делать нечего, Иван сел в своей кровати, все равно Васька спать не даст. Рассказывай, соседка не возмущалась? С соседкой все замечательно вышло. Мы еще вечерком и чайку попили с ней, а потом третью, пустую, кровать к нашей вплотную придвинули, чтобы не тесниться вдвоем на одной. Ладно, я рад за тебя. И Ваня принялся кидать в мишень дротики. А чем еще заниматься человеку, разбуженному за час до подъема. В это утро все летное училище гудело, как растревоженный улей с очень деятельными пчелами. А растревожила студентов одна очень занимательная весть. Государь российский Павел II распорядился профинансировать для самых лучших студентов летного училища, что расположено в царском селе неподалеку от Екатерининского дворца, инициацию их в качестве воздушных магов. Необычайно щедрый жест со стороны самодержца, ведь стоимость подобного ритуала для одного студента превышает 10 тысяч полновесных золотых рублей. Вот и обсуждали в этот час студенты имена возможных претендентов и свои собственные шансы на такую удачу. Ваня первоначально невероятно обрадовался, себя он числил в числе определенно самых продвинутых, но при зрелом размышлении понял, что ничего ему, обычному мещанину, на фоне блистательных аристократов не светит. Да и нужно ли ему получение еще одного класса? Как-то за прошедшие полугодия романтика полетов из его головы изрядно повыветрилась. Конечно, положенный трехлетний срок он отслужит, но потом будет сильно и долго думать, стоит ли и дальше тянуть эту лямку. Ведь летать можно и без погон на плечах, так даже много легче, меньше всевозможных командиров, запросто могущих запретить это дело. А еще Ваня сомневался, что дорогостоящий ритуал власти не обременят дополнительными обязательствами со стороны одариваемого мага. К обеду администрация их училища обнародовала критерии оценки результатов отдельных студентов, претендентов на заветный ритуал. Помимо банальных оценок по итогам года и за экзамены, туда были включены заклинания, которые нужно было продемонстрировать студенту перед лицом специальной комиссии, намеченной на самый конец мая, сразу после окончания очередной сессии. Причем, чем более сложные и редкие конструкты продемонстрирует студент, тем больше у него будет шансов. Правда, распределение предполагалось не совсем равновесным. Большинство мест для соискателей отдавалось второму курсу, на весь первый курс выделялось лишь 3 места, а на приписку в конце перечисленных условий, согласно которой срок обязательного контракта для счастливчиков возрастал до 10 лет, никто из студентов и вовсе не обратил внимания. И Ване внезапно пришла в голову гениальная мысль сделать финт ушами. Ну, раз он все равно отказывается от участия в гонке за дорогостоящим ритуалом, а решил лудильщиков в очередной раз заняться обменом заклинаниями. Скажете, тот же древесный лист уже много у кого есть, кто же станет его у Вани выменивать? Все так, да только те, кому Ваня уже обменял это заклинание, вряд ли будут делиться им с конкурентами. А само заклинание замечательное, как раз по теме, и в магической лавке такое точно не купишь. А еще, чуток подумав, Ваня решил предложить для обмена и 2 другие свои заклинания, полученные в качестве прощального подарка от его уехавшей музы, ведь без участия Натальи, вряд ли тот воздушный маг приехал бы, чтобы обучить Ваню своим почти эксклюзивным заклинаниям. Первым Ваниным клиентом на этот раз стал Лобашев, тот самый огаревский прихвостень, на котором Ваня свое среднее лечение в специальном исполнении испытал. Тот не стал корчить из себя великого аристократа, разговаривал вполне вежливо. «Слышал я, лудильщиков, что у тебя есть интересные заклинания, которые ты готов выставить на продажу». «Есть, только за деньги я готов продавать свои заклинания лишь в крайнем случае. Для меня предпочтительнее обмен на что-нибудь тоже магического плана. Так и мне полезнее будет и для покупателя не накладно. Годится. Сверим наши предложения». В результате свершившегося обмена Ваня смог получить секрет татуировки малого накопителя маны. И такие, оказывается, бывают. Малый накопитель вмещал всего 100 единиц, но мог, по словам Абашева, быть преобразован в накопитель средний, уже гораздо большей емкости. Лишь один нюанс. Подобные татуировки распространены лишь в Китае. В средней полосе России это никому не известная экзотика. Тем ценнее приобретение. А в Китае Ваня еще когда-нибудь, быть может, побывает. Жизнь, она долгая. Но и Абашев довольный ушел. Даже руку пожал на прощание. Падающий древесный лист и малый дозорный. Вполне достойное приобретение для будущего воздушного мага. А что падающий лист прохождения первых барьеров на интеллекте и духе требует? Ваня честно предупредил, покупатель барьер на интеллекте преодолел, иначе он бы просто не смог усвоить сложную вязь заклинания второго уровня, а про дух сказал, что ему иманы в накопителе хватит. Ну, хозяин-барин, только что-то подсказывает Ване, что ничего у Абашева без прохождения барьера на духе не получится. Изучил, но для применения свои требования системой выставляются. Лучше с ней не жульничать, особенно с подобным заклинанием, костей не соберешь. Еще несколько дней и несколько покупателей спустя можно было подводить окончательные итоги. Достойных заклинаний Ване нынешние клиенты почти не принесли, все больше деньгами отделаться норовили. Хотя, заклинание регенерации воздуха, обеспечивающее колдующего свежим воздухом для дыхания, все же получил. Авось когда и пригодится. А не пригодится, так хоть интеллект чуток прокачается, все же заклинания продвинутого второго уровня. Зато денег удалось выручить ровным счетом 1700 рубликов. Покупатели предпочитали расставаться с деньгами, не желая обеспечивать потенциального конкурента дополнительными шансами на победу. На следующий день Ваня уже спешил в магическую лавку за заветным зельем. Он выбрал для покупки зелье духа на плюс 3 и собирался покупать в этот раз уже за полную стоимость. А что останется совсем практически без наличных денег, переживал не сильно. Через неделю очередная стипендия, траджи, в связи с отсутствием у него на настоящий момент подруги, и вовсе нет. В лавке за прилавком Ваню встретил сам хозяин, дядя спасенной им когда-то девушки. «Иван, вы пришли за очередным зельем, как замечательно, а Варя только недавно о вас вспоминала», — затараторил мужчина, едва завидел на пороге своей лавки Ваню. «Хочу приобрести у вас зелье духа на плюс 3», — высказал свое пожелание студент. «А Варе привет передавайте, она у вас замечательная, я обязательно передам ваш привет Вареньке». Продавец взглянул на стопку протягиваемых Ваней денег. «Вы даете мне слишком много. Я же обещал вам скидку на свои зелья. Тогда, а можно тогда еще и зелье на плюс 3 к силе?» По какой причине Ваня выбрал зелье на, в общем-то, не слишком нужную ему характеристику, он и сам не понял. Словно подтолкнуло его что-то. Зелья получены и даже выпиты. Ваня от всей души поблагодарил Вариного дядю и заспешил обратно к себе. А что еще делать бедному студенту в городе, если даже на несчастные пирожки денег практически не осталось? И снова потекли чередой дни до предела, заполненные учебой. Одно было плохо: когда Ваня учил новое заклинание, расходовалась его мана, которую он старался накопить, чтобы использовать ее на прорыв первого барьера на ловкости. И так уже в связи со спасением Вари и обучением новым заклинаниям у Исидора Сергеевича, а потом еще и торговлей изученными заклинаниями, этот процесс сильно затянулся. Потребные 20 тысяч маны в накопителе удалось собрать лишь во второй половине апреля. Ваня дождался конца учебного процесса в субботу и поспешил к себе. Кто знает, какие ощущения он получит от очередного прорыва барьера на этот раз, и сколько эти эффекты продлятся. Парень лег на свою кровать, крепко зажав в кулаке кристалл накопителя. Стандартное уведомление от системы о прорыве барьера очередной первичной характеристики. И снова приписка, ради которой Ваня и затевал всю эту канитель с ежедневным сбором кров собственной маны. Ваша родная мана на 20 лучше усваивается организмом. Избыток маны переведен в очки опыта. Очки опыта плюс 4000. Ощущения от прорыва на этот раз оказались вполне сносными. Всего лишь периодически накатывали приступы головокружения, да отдельные мышцы на мгновение начинали жить своей жизнью. То рука дернется, то нога. Особенно необычные и даже в чем-то приятные ощущения получились от шевеления волос. Да, да, луковицы волос тоже снабжены своими мышечными волокнами, которые принялись периодически сокращаться, создавая ощущение своеобразного массажа. На утро следующего дня Ваня проснулся абсолютно здоровым. Самый замечательный прорыв барьера из всех испытанных Иваном до сей поры. Теперь осталось решить, копить ли ману для прорыва последнего оставшегося барьера, чтобы окончательно убедиться, что время на еще один цикл накопления маны в Аркашином камне у него еще есть. Ваня отправился к Аркадию. А то может, тот через месяц уже планирует прийти с деньгами, отдавать долг. Тогда и накопитель вместе с залитой Ваней туда маной заберет. Ну и зачем такое нашему герою? Аркадий пока о возможных деньгах для возврата долга не имел никакой информации. Отец его явно еще не продал построенные им речные суда. Тогда давай о возврате долга до конца лета забудем. Есть у меня идея попробовать кое-какие заклинания выполнить, используя ману, запасенную в накопителе. Предложил Иван должнику, не раскрывая подлинных причин своей потребности в накопителе, с легкостью. Я тогда отцу письмо отправлю, чтобы со сбором денег не торопился. Он только порадуется, в сезон деньги периодически нужны бывают. К осени куда проще сумму из оборота вывести будет. Значит, договорились. Довольный нужным исходом переговоров, Ваня поспешил откланяться. Едва вышел за дверь Аркашкиной комнаты, как внезапно нос к носу столкнулся с Маргаритой, тоже зачем-то пришедший в мужскую общагу. Значит, домашний арест у девчонок закончился, сделал вывод из нежданной встречи студент. Джон, внезапно опознала его будущая целительница. И еще раз, присмотревшись, уже увереннее продолжила. «Я точно уверена, что это ты. Ты почему не пришел ко мне, как обещал? Прости, Марго, но как ты это себе представляешь? Там у вас возле дверей такая церберша сидела, рыкала злобно на всех входящих парней, аж разорвать готова была. Сам-то Иван в общежитии целительниц после той вечеринки не ходил, но рассказы морально пострадавших однокурсников слышал. Настоящий герой ради дамы сердца готов преодолевать любые трудности», — пафосно возгласила Маргарита. «Даже пальчик к потолку воздела. Другие парни к своим подругам вон через окна лазили. Так они с известной целью лазили, а я зачем к тебе бы полез? Нам бы на глазах твоих соседок и пообщаться бы толком не удалось. Они ночью забирались. Все равно низги не видно было», — фыркнула девица, очевидно, делясь результатами попыток личных наблюдений. А еще Ваня понял, что идея Васьки с лазаньем в окно возлюбленной была совсем не оригинальной. Многие в эти ночи, очевидно, так делали. «Если ваше разрешение на то, чтобы пригласить вас на свидание, еще в силе, готов отправиться с вами на прогулку по царскому селу хоть сию же секунду, сударыня». Иван даже каблуками от усердия щелкнул, отыгрывая офицера, Лавеласа. «Очень замечательно, сударь, и не надейтесь, что в этот раз вы сможете опять от меня улизнуть». И в знак решительности Марго крепко ухватила Ваню за руку. Правда, потом, когда пробирались по территории академии к выходу, она не только отпустила руку парня, но и вообще разделилась с ним, сделав вид, что они просто идут случайно в одном направлении. Ну, город поблизости один-единственный, куда же еще идти студентам в случае надобности, к примеру, закончившихся чернил срочно прикупить. Едва удалились за пределы прямой видимости с поста у ворот академии, Марго загородила Ване дорогу. Итак, она прищурилась на Ивана, вызывая у себя магическое зрение. «Иван Лудильщиков, что вы можете сказать в свое оправдание? Зачем вы морочили мне на празднике голову со своим Джоном? Просто, мне не очень хотелось отношений с девушкой по расчету», — отмазался Ваня. «Предпочитаю знакомство по взаимной симпатии». И ушки девушки предательски залили. «Я вам, в самом деле, симпатична? А иначе, зачем бы я предложил вам совместную прогулку в город? Тогда, так тому и быть. А Дашка с Катькой Друцкой могут хоть лопнуть от злости». И Маргарита с довольной улыбкой удачливой охотницы подхватила свою добычу под ручку, направляя его в сторону царского села. А у Вани перед глазами возникло сообщение системы. Харизма плюс один. Гуляли до глубоких сумерек. Если бы не магия, позволившая подсветить обратную дорогу до академии, наверняка бы ни по разу носы и лбы порасшибали, спотыкаясь в темноте. Пока бродили по городу, Ваня несколько раз, предварительно убедившись, что вокруг нет свидетелей, целовал Маргариту. Та с энтузиазмом отвечала. Даже, расхрабрившись, попытался щупать девичью фигурку. К сожалению, на улице было отнюдь не лето, девушка была закутана в сотню одежек, почти ничего не понял из нащупанного, но все равно было очень волнительно. «Спасибо, Иван, мне понравилась прогулка», — прощалась на крыльце женского общежития с Ваней его сегодняшняя спутница. «Жаль, что впереди экзамены, и мы не сможем пока так гулять. Тем больше для меня стимул все-все выучить, чтобы нормально сдать экзамены. Ведь право, будет очень обидно вылететь из академии, когда только-только познакомилась с таким замечательным кавалером». И она приложила свою ладошку к Ваниной промежности, задержав ее там на несколько секунд, а потом грациозно вспорхнула по ступенькам крыльца. «До свидания, милый друг. Разрешаю навестить меня в тот же день, как мы сдадим свою сессию». И вот Ваня, совсем один, бредет в растрепанных чувствах по темноте ко входу в свое общежитие. С одной стороны, Маргарита очень симпатичная, на его взгляд, девушка, да и просто женской ласки давно уже хочется. С другой, очень уж она взбалмошная и независимая в своих суждениях особо, да еще и сговоренная ее родителями уже с кем-то. Как бы не заполучить с такой подругой воз всяких проблем, а пусть будет, как будет. И приняв такое поистине философское решение, Ваня ускоряет шаг. Уровень 9. Очки опыта до следующего уровня 13001 25600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 20-20, ловкость 21, выносливость 23, интеллект 30, дух 31. Свободные очки первичных характеристик 5. Сила достигла первого барьера характеристик, присущего вашей расе. Дополнительные характеристики. Удача 13, восприятие 9, харизма 3, меткость 7, скрытность 4. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 310-310. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 295-310. Срок контракта 2 года. В случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Глава 17. Наверное, никогда студенты Царскосельской академии не готовились к предстоящим экзаменам столь усердно. У администрации едва ли не для каждого подопечного нашелся свой аргумент. Кому пряник, а кому и кнут. Будущие летуны учились не за страх, а в надежде получить для себя, такого умного и работоспособного, за счет казны дорогостоящий ритуал наделения их способностями воздушного мага, учителя, точнее женская их часть, выпущенная перед самой сессией из домашнего заточения, боялись повторения репрессий в случае недостаточно успешной сдачи экзаменов. Почти все целители боялись завалить сессию, ведь в этом году их собралось в стенах Академии гораздо больше запланированного. У механиков и техномагов в виде эксперимента проводился свой конкурс. Там отличникам посулили помощь и финансовую поддержку в создании первого прототипа летательного аппарата тяжелее воздуха. Сделать себе имя еще в училище, причем за казенный счет, что может быть заманчивей. Одни артефакторы оставались вариться в собственном соку, для них не отыскалось ни кнута, ни пряника. Впрочем, их и было-то всего ничего. Самое немногочисленное подразделение Академии. Ваня хоть и решил для себя не участвовать в гонке за вожделенным ритуалом, готовился плотно, с утра до позднего вечера. Такая уж у него была натура, учиться в полсилы он просто не умел. Заметила этот момент и система, наградившая Ваню лишней единицей интеллекта. Василий тоже дураком не был, хоть и ходил изредка на свидания, надолго их не затягивал, экзаменационные предметы сами себя не выучат. Да и Пелагея, не скрываясь, страдала по бесцельно утекающему времени. Ни лирики они с Васькой, даже любовь у них прагматичная, с личной выгодой. То, что здесь вам не тут, Ване стало понятно с самого первого экзамена. Это зимой он считал, что экзаменаторы излишне придирчивы к нему, в эту, майскую, сессию лудильщиков нисколько не сомневался, нисколько не придираются, заваливают целенаправленно. Слишком большие ставки внезапно оказались на кону. Итак, первым экзаменом им поставили основы государства российского. Мутный предмет, сплошь изобилующий лозунгами и цитатами самого государя и его ближайших сподвижников. Нестор Петрович Загоруйко, преподаватель этого предмета, совершенно равнодушно выслушал подробный ответ Вани по всем вопросам билета и принялся задавать дополнительные вопросы. Ваня и на них не сплоховал. Тогда господин Загоруйко поинтересовался мнением Вани по поводу недавнего инцидента в Сербии, когда ближайший союзник России, Германия, осудила действия Павла II в поддержку братьев славян. Мол, нужен ли России такой союзник? Ответь Ваня, что не нужен, сразу в ряды критиков действующей власти попадет. Скажи, нужен, все равно нехорош окажешься. Ваня ответил как истинный политик. Все решает государь наш император, а он, Ваня, во всем своего императора поддерживает. И все равно, в зачетку Нестор Петрович лишь хорошо записал. Вами, господин Лудильщиков, в течение года жандармерия интересовалась. Хоть претензий у них в отношении вас и не нашлось пока, но все равно, отлично я вам поставить не могу. На втором экзамене по общей магии, предмете вроде как чисто теоретическом, в качестве дополнительного вопроса Ваню попросили стакан со стола экзаменатора поднять, при помощи магии. Понятно, для первокурсника задача нерешаемая, не давали им подобных заклинаний, но Ваня попробовал. Позади стакана он воздушную стену выставил, а со стороны фронта три ветродуя запустил, так что стакан под действием четко рассчитанных струй воздуха, вращаясь, над столом поднялся. Не тренировался бы Ваня с падающим древесным листом в течение последних месяцев так усердно, не смог бы разом три независимых ветродуя контролировать. Да и расчеты только-только своим интеллектом, перевалившим за тридцатку, смог вытянуть. Но и тут ошарашенный экзаменатор лишь хорошо поставил. Придрался, что Ваня своими ветрами все бумаги с его стола по комнате разбросал. Зря только Ваня магию израсходовал, поэтому решил на экзаменах больше сильно не выпендриваться, сдаст без троек и ладно. Собственно, по задуманному дальше и произошло. Троек избежал, значит, стипендия в 25 рублей за Ваней сохранилась, а то и до 15 запросто урезать могли в случае получения хотя бы лишь одной удовлетворительной оценки. Последний экзамен сдан. Можно идти пытаться любовь с Маргаритой крутить, только в ближайший день это вряд ли получится. Все ученики академии, а не только их училища, собрались в поле на полигоне магических заклинаний. Там высокая комиссия, присланная от лица самого государя, будет соревнующихся в магии летунов оценивать. А ты почему не там? Вот ведь Марго отыскала Ваню в толпе и интересуется, чего это ее приятель от участия в соревнованиях отказывается, и чего ей отвечать. Так сессию все равно на одни четверки сдал, смысла нет, теперь напрягаться, мог бы хоть так реабилитироваться, а мне это надо, реабилитироваться-то, вот не хотел, а получилось грубовато. Маргарита губки поджала, смотрит обиженно, прости, просто, никто не позволит мещанину верх над аристократами взять, вроде... Поняла, взгляд чуток смягчился, а на арене меж тем соревнования вовсю идут, летуны умениями меряются, только не очень это зрелищно, соревнования среди начинающих, пара, тройка заклинаний из не слишком крутых, и претендент выбывает по причине опустошения резерва маны. Ночью, Огарев на поле, князь не стал размениваться на мелочи, запулил от всей души каким-то фамильным заклинанием, от которого с неба ударили мелкие воздушные стрелки, накрывая площадь в несколько десятков квадратных сажений. Тому, кто оказался в зоне поражения, явно не поздоровилось бы. С гарантией можно утверждать, что у Огарева сняты первые барьеры с интеллекта и духа. А если учитывать, что и физическое развитие отпрысков почти у всех аристократов на высоте, наверняка, хоть один барьер там точно пройден. После Огарева было еще пара претендентов, показавших кое-что интересное, но, по мнению Вани, до князя они явно не дотягивали, и заклинания попроще, и мощью заклинаний пожиже. Первокурсники закончили свои выступления, на поле начали выходить выпускники, вот где мощь. Лишний год развития многое дал магам. Второй уровень заклинаний продемонстрировали едва ли не все участники. Двое показали виртуозное планирование при помощи заклинания, приобретенного у Вани, но всех переплюнул Башенин. Он освоил полет. Явно, он уже маг воздуха и не нуждается в призе за победу. Выпендривается просто, чтобы себя показать. Интересно, для чего он тогда у Вани выменивал древесный лист? Это бедное подобие полноценного полета. Выступления закончились, комиссия начала совещаться по поводу оценок. Недолго совещались, народ на поле даже заскучать не успел. Результат был предсказуемый. У первокурсников первое место присудили Огареву, добавив, что сей способный студент уже в своем возрасте преодолел 3 первых барьера. Не уточнили, правда, какие именно. Второе и третье место также присудили дворянам из числа известных фамилий, не аристократы, но близко. У них было заявлено преодоление у одного тоже 3 барьеров, а у другого 2. Явно у обоих это не дух открыт, мощь заклинания особо не впечатляла, а заклинания они поддерживали, скорее всего, мана из накопителей. Но теперь, после того, как станут воздушными магами, дух быстро подтянется на должную высоту. Абашев, как и предсказывал Ваня, слился, не сумев показать ничего достойного. Все же помимо накопителей надо и свой дух хоть как-то развивать. У второкурсников тоже распределяли места, но это было не так волнительно, там магами воздуха должны были стать практически все участники. Кстати, Башенин занял заслуженное первое место. Зрители начали расходиться. Ваня посмотрел на Маргариту. Маргарита посмотрела на Ваню. Ни слова не говоря, начали выбираться из медленно перемещающейся толпы по направлению к границе территории Академии. Забора же нет, одни ворота на въезде, а прогуляться по молодому хвойному лесу очень даже приятно. Болтали, дурачились, целовались. Ну и, разумеется, старались потрогать друг друга за разные сокровенные места. Лишь когда Ваня, совсем увлекшись, практически добрался до предмета своего вожделения, Маргарита поставила заслон на пути его рук. «Подожди, Ваня, я, конечно, прогрессивная девушка, но не так же сразу. Давай хоть несколько дней погуляем сначала, получше узнаем друг друга». «Ага», так Ваня и послушал. Он продолжал упорно лезть, «может, только чуть поумерил свой пыл». Однако Маргарита уперлась. «Нет и все. еще и обиделась. Так и вернулись к себе недовольные получившейся встречей друг другом. Уже у себя в комнате вспомнил про важную проблему – кинжал. Он так и пролежал всю зиму под камнем, но Ване предстоит в ближайшие дни отъезд на практику, как-то беспокойно оставлять такое сокровище без присмотра. Пришлось разыскивать в своем чемодане деревянную копию, выстроганную им перед тем, как спрятать настоящий клинок в качестве мерки для изготовления ножен. Теперь нужно идти в город. Там Ваня встречал вывеску оружейной мастерской. Ножны в мастерской сделать смогут, в этом Ваня не сомневался. Вопрос в том, сколько захотят за это дело денег. С недавних пор Лудильщиков отнюдь не являлся богачом. Денег в обрез запросто может и не хватить. Ножны даже делать не пришлось, подобрали готовые. Только чуть-чуть подогнать под размер, и можно забирать. И цену выставили вполне подъемную. 6 рублей вполне приемлемая цена за изделие, украшенное серебряной витой проволокой. Ваня оставил задаток, завтра, как готово все окончательно будет, придет забирать. Вернулся в академию. Внезапно от Васьки узнал, что в администрации в очередной раз все переиграли. До того предполагалось, что отъезд на практику состоится через 4 дня и вдруг, откуда ни возьмись, новое целеуказание. Полностью быть готовыми к отъезду уже завтра после обеда. Вот еще одна забота, успеют ли в мастерской переделать ножны. Пришлось еще и срочно бежать доставать кинжал из тайника. Еле отыскал нужный камень, вроде, когда клал осенью, он заметно больше казался. Слава богу, что вообще нашел. У себя положил клинок на самое дно чемодана, под стопку одежды. Хотя, если по какой-то причине будет обыск, найдут обязательно. Но это Ваня себя так накручивает. На самом деле, кому он сдался, с прошлого года никто больше и не искал его. Уф, все успел. Ножны получил, к своему кинжалу примерил, сели как влитые. Вещи свои тоже все собрал. Обратно в эту комнату они с Васькой не вернутся. Второкурсникам положены комнаты на втором этаже. Даже зимние вещи кладовщику на хранение сдал. Не таскать же их с собой. Ваня стоял в шеренге своих однокурсников и слушал напутственное слово их ректора. Вот и зачем, спрашивается, тратить свое и чужое время на то, чтобы в очередной раз повторить для них все эти лозунги, не несущие ровным счетом никакого практического смысла. А еще, каким-то образом в один строй к ним затесались парни из числа медиков, а на самом краю на правом фланге, кажись, и механики с техномагами стоят. Только последних мало что-то. Явно не все собрались ехать в Тму-Таракань, или куда их там собрались отправить. А теперь, на леву, левое плечо вперед, шагом марш. А ректор то, оказывается, несмотря на добродушный внешний вид, из бывших служивых, вон, как бодро командует. Такой колонной дошагали до ворот академии. В процессе продвижения командные функции взял на себя их куратор, Вениамин Яковлевич, который хоть и был мягким в общении со своими подопечными человеком, носил погоны штабс-капитана, а, значит, командовать тоже умел по определению, хотя не любил. У ворот уже было людно. Туда загодя собрали целую кучу извозчиков с всевозможными экипажами. Пролетки, фаэтоны, даже брички, несмотря на то, что в последних мог с комфортом разместиться лишь один пассажир. Полная разномастица, да куда ж деваться, чтобы разом перевести такую ораву, администрации пришлось, наверное, все средства передвижения в городе собирать, что только было в наличии. О, Аркадий, неужели целителей тоже отправляют на практику куда-то далеко? Я думал, вы все ее в Царском селе проходить будете. В толчее посадки на транспорт Ваня столкнулся со знакомым целителем и смог перекинуться с ним парой слов. У нас разные специализации. Девчонки, те для гражданской службы готовятся, они действительно в городе остаются, а мы... Как и вы, в армию служить пойдем, практика, соответственно, в военном госпитале проходить будет. Дальше болтать времени не было, большинство уже расселось по экипажам. Первые уже тронулись, выруливая на дорогу. Этаким кортежем и прибыли к вокзалу, где для них был подготовлен в составе стоящего на путях поезда отдельный вагон, громадный зеленый монстр на фоне остальных маленьких, почти игрушечных вагончиков, смотревшийся крайне чужеродным. Загрузились. Места всем хватило тютелька в тютельку, хотя, скорее всего, все так и рассчитывалось, и число отбывающих строго подгоняли под вместимость этого самого вагона. Внутри в вагоне царила строгая спартанская простота. Маломерные кубрики, на деревянных стенках которых подвешены в три яруса спальные места, Еще точно такие же спальные места тянулись вдоль прохода по стене самого вагона. Хорошо, хоть тощие матрасики на тех местах имелись, а то спать на жестких досках было бы совсем неприятно. А еще лучше, что в самом конце коридора имелся туалет. Сейчас, правда, закрытый по причине нахождения вагона на вокзале в культурном городе. Люди же не лошадки, это только тем можно какать везде, где приспичит. Минуту внимания. Их куратор, несмотря на кроткий нрав, голосом обладал богатырским. С таким голосом в церковь особо охотно берут, с клироса за хор ангелов петь. Ехать нам несколько дней. Пищу и чай вам будут доставлять на станциях. Из вагона до самого прибытия на станцию назначения выходить строго воспрещается. Вениамин Яковлевич, разрешите поинтересоваться. Обратился Иван к куратору с одним сильно интересующим его вопросом. Интересуетесь, Лудильщиков? Как-то устало разрешил куратор, очевидно решив, что Ваня будет спрашивать про то, что их ожидает в конце пути. Контракт на сдачу маны. Как нам теперь его осуществлять? Хороший вопрос, оживился Вениамин Яковлевич. Еще минуточку внимания. Снова громовым басом проревел он, привлекая внимание. Все откройте вкладку со своими характеристиками. Отыщите в конце информацию о действующем контракте с нашим летным училищем. У вас должна появиться строчка с новой информацией по этому поводу. У кого таковой не появилось? Нет таких? Замечательно. Ваня смотрел на возникшую приписку в конце сообщения о действующем контракте и млел от удовольствия. Контракт в части обязательной ежедневной сдачи 95 единовременного максимального объема маневременно приостановлен до 01.09.1902 года. Это ж насколько ускорится накопление им маны для прорыва последнего барьера. Если вообще пока ничего не тратить, так уже дней через 10 можно приступать к ритуалу. Совсем немного времени прошло, поезд тронулся. Ваня и Василий начали на своих местах обустраиваться. Они выбрали для себя самые верхние места на третьем ярусе, в одном кубрике, напротив друг друга. Расположились. Разговаривать не хотелось, наговорились уже. Просто лежали и молчали. Не так уж много времени прошло, паровоз их поезда загудел протяжно. Впереди Санкт-Петербург, первая долгая остановка для их экспедиции. Студенты было оживились, но под строгими взглядами Вениамина Яковлевича и еще одного, старшего над медиками, ничего криминального сделать не рискнули. «Мне нужно 6 помощников», – провозгласил их куратор. «Есть желающие?» Желающих нашлось даже с избытком. Сообразили, что это единственная возможность хоть как-то выбраться из, уже успевшего поднадоесть, вагона. Набранная команда под предводительством Вениамина Яковлевича забрала из кубрика, где ехали командиры, какие-то громоздкие емкости и удалилась в сторону сооружений вокзала, а куратор медиков, оставшийся с подшефными, принялся распределять между студентами тарелки, ложки и кружки. Похоже, вскоре их будут кормить. Так и получилось. Команда под предводительством их куратора получила в привокзальном ресторане в принесенные с собой бачки кашу с мясом и чай, в емкость поменьше сливочное масло, уже поделенное на порционные куски, а хлеб выдали вместе с мешком. Налопавшиеся студенты завалились на боковую, дежурные же отправились снова на вокзал, мыть тару от остатков пищи. Наконец-то, долгая стоянка в столице подошла к концу. Зеленый вагон вместе с его обитателями прицепили к разноцветному составу, державшему путь куда-то на запад. Снова путь-дорога, кажущаяся временами совсем уж бесконечной. Первое время Ваня попытался скрасить время игрой в карты, надеялся, что может еще и удача прокачается. Не вышло. Развитый интеллект без проблем обеспечил запоминание всех вышедших в отбой карт, а чуть погодя и вообще внешний вид каждой карты крепко отпечатался в Ваниной памяти, делая игру окончательно неинтересной. Снова длинный гудок поезда, на горизонте Варшава. Студенты резко оживились. Варшава – самый западный из крупных городов империи, конец пути близок. Ан, нет. Кураторы вновь распорядились сидеть смирно. Их вагон снова перецепляли к какому-то составу. Из всех прелестей Варшавы студенты смогли оценить лишь своеобразное блюдо из капусты с мясом взамен уже изрядно приевшимся кашем. Конец пути наступил как-то совершенно неожиданно. Сначала Вениамин Яковлевич прошелся по вагону, громко извещая своих подопечных, что они уже почти на месте, а спустя еще минут 10 поезд остановился возле какого-то полустанка и студентам, летунам скомандовали на выход. Целителям и техномагам предстояло еще немного потрястись в поезде вплоть до самого Сандомира. Еще один марш-бросок, на этот раз пеший, и они достигли конечной цели своего подзатянувшегося путешествия. Небольшой польский городок, в котором российские военные прямо-таки кишели. Только маленькая незадача. Их никто не встречал. Ваня заподозрил, что про перенос сроков отправления их команды местным командирам просто забыли сообщить. Впрочем, в армии решения принимаются быстро. Пары часов не прошло, как прибежал первый посыльный с приказом отправить в расположение первого отряда воздухолетчиков 9 студентов. Потом, через полчаса еще один, затребовавший для второго отряда 4. Второй отряд, Клоака, сморщился один из немногих оставшихся достаточно родовитых дворян, которому не хватило места ни в одной из призванных групп студентов. У них только один дирижабль в воздухе способен еще держаться. Вскоре и этого знающего в числе очередной группы забрал с собой офицер из штаба. Остались только Ваня с Василием и еще парочкой таких же безродных. Так, глубокомысленно заключил Вениамин Яковлевич, оглядывая свое сильно поредевшее воинство. «Есть у меня одна идея. Вы немного тут посидите, пока я позвоню в одно место», и убежал в направлении штаба. Через 10 минут они все ехали куда-то по отсыпанной щебнем дороге. «А ты чего?» — Лудильщиков приуныл, заметил следы расстройства на Ваниной физиономии их куратор. «Я тебе так скажу, вам наоборот сильно повезло по сравнению с остальными. Те ребята, что будут проходить практику на армейских дирижаблях, дай бог, если один или два раза куда-нибудь слетают, а вот вам предстоит провести в воздухе минимум половину своего времени. А что там?» — не выдержал Ваня. «Увидите. Привез их куратор в какой-то не то военный лагерь, не то поселение. Во всяком случае, основными жителями тут были люди в форме, но немало было и гражданских, даже дети по улицам бегали. А на окраине поселения висел на своих якорях какой-то дирижабль-невеличко. Совсем крохотное судно, едва ли вмещающее хоть полдесятка экипажа. Неужели на этом недоразумении предстоит проходить практику Вани с его товарищами? Вот, господин полковник, очень толковые ребята», — отрекомендовал их куратор командиру встречающей стороны. Местом прохождения практики студентов оказался отряд пограничной стражи, что контролировал по фронту почти 100 километров границы России с Австро-Венгерской империей. И, как и предчувствовал Ваня, летать им предстояло на тех самых дирижаблях-малютках, один из которых и проходил подготовку к очередному вылету в тот час, когда сюда пожаловали студенты во главе со своим куратором. Осталось только для себя решить, огорчаться им или радоваться сему факту. Уровень 9. Очки опыта до следующего уровня 13412 25600. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 20-20, ловкость 21, выносливость 23, интеллект 31, дух 31, свободные очки первичных характеристик 5, сила достигла первого барьера характеристик, присущего вашей расе, дополнительные характеристики, удача 13, восприятие 9, харизма 3, меткость 7, скрытность 4, навыки, открыть для просмотра, мана 310-310, магические конструкты, открыть для просмотра, заключен двухлетний контракт с российским летным училищем, согласно которому надлежит ежедневно сдавать на нужды училища 95 единовременного максимального объема маны, на данный момент 295-310, срок контракта 2 года, в случае систематического нарушения условий контракта возможна санкция со стороны системы. Контракт в части обязательной ежедневной сдачи 95 единовременного максимального объема маны временно приостановлен до 01.09.1902 года. Глава 18. Смотри, студент, поучал его Флор Фомич, рулевой и, по совместительству, командир их маленького кораблика. Вот этот рычаг служит для увеличения скорости нашего кораблика. Он имеет 5 положений для хода вперед, одно для отключения тяги и одно для хода назад. Я тебе, конечно, вряд ли доверю самостоятельное управление зорким, но основы ты должен знать. Мало ли что, команда у нас маленькая, каждый должен быть готов заменить выбывшего товарища. Работа на полную мощь быстро разряжает накопители корабля, так что без веской причины давать полный ход не стоит. Крейсерский ход у нас – это тройка. Вот уже вторую смену натаскивают Ваню в науке дирижаблевождения два его сокомандника, Флор Фомич, ответственный за работу двигателя, представившийся Поликарпом. Именно так, без отчества, сказал, что не дорос еще, чтобы по имени и отчеству его величали. Наука управления дирижаблем оказалась не слишком мудреной. Ну, для того, кто изучил по этому направлению целую кучу специальной литературы. Так точно. Главное, было учитывать скорости направления ветра за бортом, да выискивать попутные воздушные течения, которые быстрее могли доставить корабль к цели с меньшими затратами маны из накопителя. Гораздо важнее, на взгляд Вани, было изучить повадки местных контрабандистов, на которых и охотились маленькие дирижабли. Именно охотились, так как часть добычи шла в карман добывшего ее охотника. Правда, предупредили, что летунам достается совсем небольшой приварок, основной пай перепадал пограничникам, рисковавшим при задержании нарушителей государственной границы своей жизнью. Флор Фомич, а расскажи мне, что несут к нам контрабандисты? Дык, по-разному. И не несут, а везут телегами. Когда бабские наряды, когда водку с коньяком. Недавно задержали телегу с кондомами. С чем? С кондомами. Каучуковый чехол такой. Мужику нахер надевается, чтобы баба не забеременела. А-а, теперь понял. А еще в последнее время стали попадаться возы с оружием. А это им зачем? У нас же в империи торговля иностранным оружием пошлинами не облагается, зато покупателей на карандаш берут обязательно. Не хотят, значит, покупатели, чтобы про них знали власти, что они вооружаются. Вот с такими караванами сталкиваться особенно опасно. Там в основном поляки, фанатики, те, что за неделимую от мажа и дамажа. В это время вылетели в их зону патрулирования, и разговоры прекратились. Флор Фомич еще и за наблюдателя на корабле служит, негоже его отвлекать. Вообще российская граница была устроена очень просто. На десяток километров от границы взяли да и отселили все население. Кто попадается в этой 10-километровой зоне, тот и нарушитель. Можно стрелять по нему без предупреждения. По земле секреты с винтовками распределены, с воздуха дирижабли высматривают нарушителей. Казалось бы, контрабандисты должны очень быстро вымереть как мамонты, а их только больше делается. Очень уж доход велик. На место одного выбывшего двое, трое новых приходит. Да еще и местность лесистая, легко укрыться от взгляда с дирижабля. У Вани идея имеется, как облегчить обнаружение нарушителей. Малый дозорный ему в помощь, но не хочется пока ману тратить, до 20 тысяч в накопителе совсем немного осталось. Вот и летает, невооруженным взглядом высматривает на земле незамеченных Флором Фомичем контрабандистов. Пока ни одного не попалось.